«Если бы у меня был мой лук!» — мечтательно простонал эльф с соседнего дерева. «Тут он прав. Я уже говорил, что остроухий стрелок способен в полной темноте всадить длинную стрелу в глаз любого зверя, цели лишь в тусклый блеск зрачка». «Не любим мы псов зубастых сих!» — мрачно проворчали родственники двумя ветками выше. «Но бить их знаем как. В лоб топор!» «Хороший метод, практически безотказный. Даже не каждый дракон выдержит прямой удар в лоб тяжелой гномьей секирой. Просто пока туром или не туром будут вытаскивать из башки поверженного врлака свое оружие, два других зверя разорвут их на куски. То есть нам попросту не хватит гномов. Надо где-нибудь набрать их побольше». «Что они делают, Палыш?» Отвлек меня мой хозяин. «Ты не говорил, что эти чудовища умеют разговаривать?» «И этот шумный дворянчик часто мелет полную чепуху. Но уж если бывает прав, так прав на все 100. Три врлака, сидя под соседним деревом, явно разговаривали с ведьмочками. Девчонки сидели достаточно высоко, поджав ноги и подобрав подолы, но они явно не боялись ужасных зверей и о чем-то оживленно болтали с ними на непонятном рыкающем языке. К врлакам присоединился еще один, самый крупный, возможно, вожак. Он отрывисто что-то пролаял, и эти дуры сами спрыгнули вниз. Я просто обомлел. По идее, их должны были растерзать в мгновение ока. Но хищники, заставившие нас искать спасение на соснах, резвились у их ног, словно добродушнейшие уродливые щенки, не выказывая ни малейших признаков агрессии. Мы, пятеро мужчин, переглянулись, чувствуя себя полными идиотами. «Мы прощены», — неожиданно звонко объявила одна. «Нам разрешено вернуться к серым сестрам. Звери не тронут вас, но не пытайтесь нас остановить». «Что за... как это прощены? Девочки, будьте умницами. Это не может быть правдой. Вы не...» Возмущенно заерзал граф Эшли, но вниз спуститься все же не рискнул. «Арк, что они несут? Неужели они преспокойно бросят нас здесь после всего, что мы для них сделали?» Два матерых врлака опустились на брюхо, давая возможность ведьмочкам влезть к себе на спину. Костер быстро догорал, две всадницы быстро исчезли в густой черноте ночи. «Возвращайтесь домой!» донеслось до нас. Я автоматически спрыгнул с дерева и едва успел взлететь назад. Три врлака кинулись на меня, как щуки на лягушонка. «Они обманули их», — обреченно выдохнул Эландер. Я посмотрел на него, потом на помрачневших гномов и все понял. Ведьмы не прощают предательство. Никто не уходит из их лап добровольно. Тех, кто ошибся с выбором пути, не перевоспитывают и не дают испытательный срок. Наказание всегда одно и всегда неотвратимо. От моего рева хищники невольно вздрогнули, и это дало мне возможность прыгнуть ближайшей твари прямо на спину. Упругий хребет музыкально хрустнул под моими ногами. Шестеро оскалившихся врлаков бросились вперед почти одновременно. «Подходи!» Я давно не помнил себя в такой неуправляемой ярости. Первому зверю мой меч снес половину башки. Второму я левой рукой вогнал свой топор меж ребер и пинком ноги в челюсть шагов на 10 отшвырнул третьего. Кто следующий? Следующие не заставили себя ждать. «Бей, руби, руби, бей!» Сверху, словно два разгневанных медвежонка, спрыгнули гномы. Юный Эландер был уже за моей спиной, выйдя с коротким кинжалом на безжалостного врага. Пробить шкуру зверя ему просто не хватило бы сил, но эльф, отчаянно извернувшись, лихо крест-накрест располосовал нос врлака, и животное, дико воя от боли, метнулось в сторону, попав под боевые секиры бородачей. Хорошее начало. Эшли сползал дольше всех, но не потому, что боялся, а просто ему высоко. Он и в бой-то влез как-то ужасно неуклюже и не вовремя, один на один против жаждущего крови монстра. Я не мог ему помочь, элементарно не успел бы. Только помню чуть удивленные глаза нашего утонченного интеллигента и слишком медленный взмах сабли. Я вырвал свой топор, швыряя его через всю поляну в толстый загривок зверя. Лезвие прошло вскользь, но врлак все же упал. Я бросился вперед, поднял своего хрупкого хозяина с колен. Живой! Я, кажется, впервые кого-то убил. Чуть изменившимся голосом пробормотал этот везунчик, показывая мне перемазанный кровью клинок. Его удар, может быть, и замедленный с точки зрения арка, тем не менее, с медицинской точностью разрубил горло волкоподобной твари. По бледному лицу Эшли блуждала дебиловатая улыбка, но сегодня ему можно было простить все. Я никогда не видел и даже не слышал, чтобы человек убил врлака. И это сделал наш столичный цыпленок прямо у меня на глазах. Подоспевшие гномы и эльф только качали головами. Слов не было ни у кого. На растерзанной поляне хрипели два тяжело раненых хищника. Мы добили их. Нетуром, густо заросший, морщись, держался за левый бок. Клыки врлака не смогли прогрызть гномью кольчугу, но сдавили так, что, видимо, сломали пару ребер. У меня 3-4 неглубокие царапины. Пощипывают. Остроухий сказал, что утром поищет нужные травы. На клыках мог остаться трупный яд. Но что же, девочки-ведьмы, нам надо... Не надо. Тихо остановил меня тот же эльф. Я слышал крики в лесу. Они мучились недолго. Недолго? Неожиданно зло развернулся к нему Эшли. Раз недолго, значит, это можно простить. Значит, серые сестры по-прежнему будут убивать всех, кто встанет им поперек дороги. А мы будем вечно скорбеть, потому что опять опоздали. Я вам не похоронная команда. Мне не нравится оказывать последние почести. За мной, Арк. Там еще остались две самые рослые твари. И я хочу, чтобы они мучились долго. Это была абсолютно безумная идея. Идти посреди ночи в непроходимую чащу, на верную смерть, не зная, какую опасность приготовила тьма, чьи зубы ждут впереди и кто из нас погибнет первым. Согласитесь, это чистой воды безумие. Так вот, мы не шли, мы бежали. С криками, ревом, воплями, ни от кого не скрываясь, топоча как мамонты. И сердца наши горели неукротимой яростью боя. Нас вела даже не месть, нечто большее, затмевающее разум жажда справедливости. Потому что это неправильно, потому что так нельзя, потому что должна же быть хоть какая-то правда на земле. Иначе зачем нам всем жить? Эландер оправдывал заслуженную славу эльфов-следопытов. Менее чем через полчаса мы вылетели на широченную поляну и замерли. Лунный свет серебром и чернью вырисовывал две девичьи фигурки в лохмотьях. Их одежда лежала рядом, словно бы ведьмочки аккуратно сняли ее сами. А лохмотья... Я не сразу понял и поверил. На их мертвых телах нетронутыми были только лица. Два огромных врлака, облизываясь, выступили навстречу. «Наши будут они. Всех просим, пожалуйста!» Сипло выдохнули гномы. Казалось, через поляну метнулись две неутомимые молнии. Даже я не предполагал, что они могут бросать секиры с такой скоростью и мощью. Врлаки стояли еще долгую минуту, не сводя с нас пылающих глаз, а во лбу каждого по обух увяз тяжелый гномий топор. Звери рухнули одновременно, так и не успев сделать ни шагу.